сидит и кладет слайден авоче, и говорит Господь тебе, алфадекладен авоче, я буду говорить тебе, алманагейсе, доступным тебе языком, алманекладен авоче, я буду говорить тебе речи, алманагейсе, которые должны вмещаться в разум твой и в сердце твое, алманагейсе, я ныне как врач встаю, алманекладен авоче, я буду производить операции, алманекладен авоче, я буду оперировать, алманекладен и срывать алманагейсы нарывы и гнойные раны алманагладен, дабы не было заражения крови алманагладен авоче, дабы не было заражения и зловония алманагладен посреди народа моего рвадогласа. Я буду производить свой труд алманагладен авоче. Будут сложные операции алманагласа, как над сердцем, так и над головой алманагладен авоче, так и над плотью твоею, народ мой ревидогласа авоче. И поговорит тебе Господь, карманы кладен авоче, как часто-часто алманы кладен авоче, не есть чистые уста твои, алманагейсы, не есть чисто сердце твое, народ мой, и есть нечистые помыслы твои, алфадогладен авоче. А говорю тебе, ремин кладен авоче, приходишь ли ты ко мне, как врачу, алманы кладен авоче, дабы я помог тебе, обращаешься ли ты в молитвах своих, алманагейсы, если видишь, алманагладен, что не можешь сам, алманагладен авоче, отчего так часто ты бежишь к человеку, алманагладен авоче, советуешься с ним, делишься с ним, алманагладен, а меня отставляешь на второе место и далее, алманагладен авоче. О, посмотри, посмотри, алманагейсы, как тяжелы, тяжелы мысли твои, алманагладен авоче, как тяжелы сердца твои, посмотри, алманагладен авоче, а говори тебе, Господь, криминаладен авоче, я руку свою, алманагладен авоче, простер над тобою благословляющую, алманагладен, но отчего ты забываешь, народ мой, так часто, что у меня две руки, криминаладен авоче, одно я благословляю, алманагейден авоче, а второе я и наказываю, алманагейден, ибо, народ мой, говорю тебе, алманагладен авоче, привык ты, алфадагладен сверлейсе, получать милость, алманагладен, получать любовь, арминакладен авоче, получать благословения мои, ревидаладен, но народ мой, как часто-часто сердце твое превозносится сим, алманагейсе, что ты имеешь более, чем другое, арминакладен сулейсе авоче, как часто гордо ты смотришь, и высоко поднята голова твоя, арминакладен, а говорит Господь, смотри велико, алманагейсе, что на троне сердца твоего восседает народ мой, кроман алманагейсе, я ли Господь, алманагейсе, есть Господином в сердце твоем, алманагладен авоче, есть Господином в доме твоем и в душе твоей, алманагладен, спрашивает тебя Господь, карминагладен авоче, о, обойди велико сердце свое, алфадагладен, обойди жертвенники свои, народ мой, карманагладен, дабы они не коптили, алманагладен авоче, ибо многие-многие покрылись пылью, алфадагласа авоче, и давно не было там огня, алманагласа авоче, и давно не приносили жертвы там, алманагладен, и не было воскурения, алфадагладен авоче, а говорит Господь, алманагладен сулейсе, я дал тебе слово, алманагладен авоче, я дал тебе весы свои, алманагладен, но как часто-часто, алманагладен, ты не желаешь взвешивать жизнь свою, не желаешь взвешивать себя, алманагейсе, убойся, говорит Господь, алманагладен авоче, ибо я войду и взвешу тебя, алманагладен авоче. Не боишься ли, алманагейсе, оказаться легким передо мною, алманагейсе? Где дела твои, алманагладен авоче? Где вера твоя, спрашиваю тебя, народ мой, криминалайден сурласе? А посмотри, посмотри, алманагладен авоче. Отчего так часто ты, алманагейсе, смотришь в огород ближнего своего, алманагладен авоче? Не о физическом действии говорю, алманагейса, о духовном, карманагладен. Отчего смотришь на него ближнего своего и говоришь, хорошо ухожено, алманагладен авоче, хорошие действия там происходят, алманагладен, а я, алфадагейса, спрашивает Господь, карманагладен авоче, я желаю, дабы ты стал, Армонагладен Авотше, на своем огороде, Армонагладен Авотше, на своей ниве, Алминагладен, и обработал ее велико, Армонагласа Авотше, дабы ты, Алминагладен Селесе, встал на ноги свои, Армонагладен, и посмотрел на почву, на которой ты стоишь, Кремонагладен Селесе Авотше, стоишь ли ты сегодня на камне, спрашивает Господь, Кремонагесе, или стоишь подле камня, Флабедегласа Авотше, или твои ноги уже увязли в грязи, Армонагласа, спрашивает тебя Господь, Кремонагладен Авотше, ты каждый знаешь жизнь свою, Армонагладен Авотше, ты каждый знаешь хождение свое, Армонагладен Авотше, и как ты стоишь пред Богом твоим, Кремонагласа, но как часто-часто, Армонагесе, есть лукаво сердце твое, Армонагладен Авотше, и ждешь и слушаешь, Армонагесе, что же Господь скажет обо мне, Армонагладен Авотше, и когда я вскрываю сердце твое, Алфадегладен Авотше, и открываю подноготную, Кремонагласа, тогда противишься ты, Армонагладен Авотше, и говоришь, все есть неправда, и не ко мне, Кремонагладен Авотше, ибо все мне бодрствовал сосуд, Армонагладен Селеден, а так говорит Господь, Кремонагладен Авотше, я желаю, дабы каждая душа приобрела страх мой в сердце свое, Кремонагладен Авотше, дабы каждый прежде всего, Армонагладен Авотше, посмотрел внутрь себя, Кремонагладен Авотше, а тогда будешь знать, Армонагесе, чем поддержать ближнего своего и помочь ему, Кремонагладен Авотше, каждый прежде исправ путь свой, Кремонагладен Авотше, а тогда, Армонагесе, наставляй ближнего своего, Кремонагладен Авотше, ибо как часто ты любишь учить ближнего твоего, Армонагесе, но при том не видишь, Армонагладен Авотше, что сам уже сходишь с пути, Кремонагладен Селеден, а говорит Господь, Кремонагладен Авотше, о, как желаю, Кремонагладен Селеса Авотше, дабы ты был бодрствующий велико, Армонагесе, и в здравствии великом, Кремонагладен Авотше, ибо говорит Господь, ходит сатана, Армонагласа, и желает поражать умы, Кремонагладен Авотше, и желает поражать сердца, Кремонагладен, но говорю тебе, народ мой, Кремонагласа, противостой ему велико, Кремонагладен Авотше, отчего народ мой, Кремонагласа, часто дрожат колени твои, Армонагладен, как когда сатана устрашает тебя, Кремонагладен Авотше, отчего ты способен сделать шаг назад и два, Армонагесе, но не приблизиться к Богу твоему, Армонагесе, и не попросить силы у меня противостоять ему, Кремонагладен. Говорю тебе, народ мой, Кремонагладен Авотше, отчего так страх и страх, он сковывает тебя, Кремонагладен Авотше, а я говорю, Кремонагладен Селесе Авотше, встань правильно предо мною, Кремонагладен Авотше, тогда сатана тебе не сделает ничего, Кремонагесе, он будет только клеветать, Кремонагладен Авотше, а я говорю тебе, народ мой, Кремонагладен Авотше, жизнью своей прежде всего покажи, Кремонагесе, что ты есть дитя Бога живого. Аминь. Аминь.